многие преданные уже сидели в тюрьме, и поэтому движение было довольно-таки в таком подавленном состоянии в остальных местах. А у нас, поскольку в общество принимали только тех, кто готов был пожертвовать жизнью для того, чтобы распространять, а иначе его просто не принимали. Вообще, было просто очень опасно, и все понимали, что если они приходят в это движение, то они рискуют всем. Вот. Может, там требовалось активное распространение. И вот тогда, значит, так получилось, что пришло в голову, что, в общем-то, если напечатать какое-то большое количество книг, то, возможно, будет какая-то возможность их распространить. Но не было ни денег, и самое главное, что не было никакой возможности проникнуть хоть в какую-нибудь типографию и заказать книгу нелегальным образом. Это было совершенно невероятно для меня. Максимум, чего я мог достичь, это печатание, ксерокопирование на ксероксе, скажем, там 50 или 100 экземпляров, но чтобы говорить о каких-то больших количествах и речи, это уже было на пределе, в общем-то, возможностей тогда. Но так получилось, что один человек, к которому я часто приходил в типографию, он мне оказывал мелкие услуги. Он, конечно, лично отказывался печатать, несмотря на то, что у меня с ним такие хорошие взаимоотношения установились. В дальнейшем его дочь стала преданной. Он меня познакомил, он послал меня к одному человеку в другую типографию и сказал, что ты пойди к нему, и, может быть, он что-нибудь сделает. Я пришел в эту типографию, этого человека не оказалось. Мне сказали, подожди, он подойдет через час. И я стоял и ждал. И вдруг подходит ко мне другой какой-то парень и говорит, а чего ты ждешь? Я говорю, ты знаешь, я жду такого-то. Он сказал, может быть, ты мне скажешь, чего ты хочешь от него. Я говорю, нет, ты знаешь, я жду именно его, не мешаю, в общем, я дождусь лучше. Потом он подошел ко мне через полчаса и сказал, что, слушай, а все-таки зачем ты к нему пришел? Я говорю, я не хочу тебе говорить об этом, я лучше его подожду. И, в общем, он от меня так и не отстал. Видно, его потом, как выяснилось, его вдохновлял Кришна. Потому что я ему рассказал, что мне нужно напечатать несколько страниц какой-то листовки. И он сразу согласился. И он сказал, сколько ты заплатишь? Он говорит, сколько тебе нужно? Я на самом деле не рискал. Я думал, какую цифру мне назвать? Потому что любая цифра, она могла показаться страшно большой. А я взял и сказал 150 тысяч. И думал, что он сейчас, наверное, упадет в обморок. Он сказал, а сколько ты заплатишь? Я думаю, наверное, сейчас где-то несколько тысяч он попросит за это дело. И потом я говорю, а сколько нужно, ты скажи? Он говорит, 300. Я говорю, так дорого. Я могу дать только 200. В общем, потом он согласился, он напечатал нам 150 тысяч листовок, которая называлась «Мантра». Мы сами ее составили, она такая была, состряпанная самими нами. В общем, там просто с точки зрения материальной науки пыталась проповедовать сознание, проповедовалась мантра, что повторять ее полезно. В общем, этот человек напечатал эти листовки, и я уже рискнул обратиться к нему, согласится ли он напечатать Бхагавадгиту. И он мистически согласился, хотя это было действительно фантастика. Поверьте, что и меня, и этого человека, и всех посадили бы сразу на долгий срок за то, что, в общем, это было очень строго, за незаконное печатание литературы. Но он согласился. И самое интересное, что мы договорились о цене, и мне нужно было заплатить ему в следующую среду 3500 рублей, а тогда это была очень большая сумма, это был 85-й год или 84-й. И я никогда в жизни не видел 1000 рублей сразу в одном месте. Зарплаты тогда были... Я работал в научно-исследовательском институте и зарабатывал там около 120 рублей в месяц. Я их все тратил, но собрать с помощью 120 рублей на следующей неделе, к следующей неделе 3500 было совершенно нереально. Я стал искать деньги всюду, потому что я понимал, какой это редкий шанс, но денег не было. И вот уже, представляете, я подхожу ко всем и прошу в долг. Никто мне не доверяет, потому что знает, что я, может быть, не смогу вернуть. Так или иначе, я не смог собрать ни одной копейки. И вот в среду в 3 часа у меня назначена встреча. Час дня. Я сижу и думаю, что я буду делать? Сейчас я пойду и скажу, что ничего не получается, и все, полный провал. И эти люди могут отказаться, потому что это очень опасно. И вдруг в час дня открывается дверь, и приезжают 2 преданных. Ямарадж Прабу и Парджани Махарадж. И вдруг, откуда не возьмись, я вообще не понимаю, они откуда-то узнали, что мне Они меня вообще, может быть, или ни разу не видели, может, один раз видели, что есть такой-то, и ему нужны деньги, чтобы напечатать книги. Парджани Махарадж продает свою машину за 6 или за 5 тысяч рублей, берет эти 4 тысячи рублей и привозит, и вваливаются они к нам на квартиру в час дня, именно в тот день, когда мы договорились с этим человеком. Я сразу хватаю эти деньги и мчусь туда на место встречи, передаю ему, как ни в чем не бывало. Он тоже думает, что все в порядке, так и должно было быть. В общем, так начались. Вот мы начали печатать эти книги. Они, в общем-то, представляли из себя просто, может быть, кто-то не представляет себе, это просто были листы форматом А3. Если кто знает, что такое А3, это вот такой формат. Это два пищих листа вместе взятых. И там было несколько страниц. Помещалось на это, и, в общем, на каждом листе, и нужно было их переплетать вручную. Ну, конечно же, переплетать такое количество было невозможно, поэтому мы потом так и распространяли их в ятры. Преданные как заслышали о том, что где-то в Армении есть большое количество книг, которые можно взять и увезти, и распространять в своем городе. Преданные стали приезжать и распространять эти книги, забирать и распространять в своих городах. И потом, кроме того, преданные у нас в Армении подумали, что это нехорошо, что они сидят и, в общем-то, распространяют только в Армении. Они стали паковать посылки тогда, отправлять во все города России почтой до востребования на имя того человека, который должен был выехать из Еревана и приехать туда, получить эти все посылки и там распространить. И вот таким образом распространяли вот в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Минске, в Киеве. В общем, во многих городах, вот преданные из всей ятры, их там было достаточно много, и все были совершенно головорезы, потому что в таком духе как-то были воспитаны. Вот. И так получилось, что на самом деле я хочу рассказать об одном преданном, который впервые применил именно метод массового распространения книг на практике с большой результативностью. Когда мы напечатали это большое количество книг, и встал вопрос, что с ними делать, первым, опять-таки, Камала Мала с Харидасом Прабу, я помню, они вдвоем, или еще, может, кто-то был, они направились в университет, взяли где-то около 20 книг Ишопанишад на армянском языке, вот, и отправились в университет для того, чтобы там распространять. Идеи, опять, это уже было после того эпизода с телефонной будкой, но, опять-таки, не было никакой позитивной идеи о том, как это делать. И вот они пришли на... где-то встали в коридоре между физфаком и мехматом, и, потому что считали, что это как раз самая такая подходящая публика, и стали бесплатно раздавать студентам эти книги. Где-то буквально за 15 минут они раздали 20 книг, успели только бросить два слова и почувствовали, что надо сматывать удочки. И они, значит, быстренько исчезли с этого места. Тут же появилась, откуда ни возьмись, появилась группа из КГБ, И они погнались за ними. И, в общем, они бежали через всю эту университетскую площадь, кое-как, в общем, унесли ноги. Была, в общем, такая вот ситуация, что буквально невозможно было в течение 5 минут или 10 минут стоять и с кем-то разговаривать. Однако кто-нибудь подошел бы и схватил за руку. Но в это время появился один преданный. У него... Я вообще удивился, когда в первый раз его увидел. Я хочу о нем обязательно рассказать вам. Он очень странно выглядел. Он все время молчал. Я в первый раз, когда его увидел, он мыл посуду. То есть я пришел в ашрам, где мы жили. Он там появился впервые. Какой-то странный деревенский парень. И стоит и моет кастрюли. И ничего ни с кем не разговаривает. И несколько часов он стоял и мыл все кастрюли, все перемыл. Я подумал, ну, наверное, деревенский парень, может, ему не о чем сказать. Просто нечего сказать, поэтому он молчит, моет в кастрюли. Поэтому. Вот. И потом, через какое-то время, он остался среди нас. И я понял, что он достаточно серьезный человек. И вот он однажды взял, наполнил сумку, полную сумку книг. Это было около 100 книг. Ну, это были, во-первых, это были книги маленького формата, и были брошюры, и он в основном взял брошюры, несколько Бхагавад-гит, и вышел на улицу. Он проникся вот духом, что его духовный учитель, до него дошла информация, что он хочет, чтобы эти книги распространялись, и что это самый лучший метод распространения сознания Кришны. Он взял эту сумку и вышел на улицу. Я ему говорю, слушай, куда ты? Ты что, с ума сошел? До сих пор максимум мы брали там с собой 3 книги, может быть. Это считалось очень здорово. Там нужно было остановить человека, подойти к нему так, в общем, во-первых, заметить человека интеллигентного, уже заведомо ты должен знать, что он, предположительно, он заинтересуется этой темой, и тогда нужно было разговаривать с ним где-то полчаса или час, и потом так, чтобы никто еще не заметил, о чем ты говоришь, потом предложить ему книгу, и он возьмет или не возьмет, в общем, максимум 3 книги распространялось, а он взял 100 книг, и тем не менее, никого не послушав, он взял и вышел. Но я думаю, что он сейчас вернется через несколько, в лучшем случае вернется, а в худшем и не вернется. Вот. И, к моему удивлению, он вернулся вечером около 8 часов с пустой сумкой и с полными карманами денег. Я не поверил, потому что, во-первых, я думал, что ему будет нечего сказать. Так или иначе, я думал, он же ничего не читал. Что он может сказать людям? Но это была фантастика. Он принес пустую сумку и кучу денег он выложил, он вытащил. Я помню, буквально это его движение. Он залез в карман, вытащил вот так вот кучу денег из одного кармана, положил на алтарь, самодельный алтарь перед изображением духовного учителя. Потом из второго кармана вытащил вторую кипу. Получилась вот такая вот гора денег. Поклонился и предложил их духовному учителю. Потом на следующий день он взял еще одну сумку, вышел, и каждый день он приходил с пустой сумкой и с полными карманами денег. И никто не мог ему подражать. Главное, что понятно, что в уме у всех были барьеры, что это невозможно. Конечно, невозможно. 3 книги максимум, 5, хорошо. И даже после того, как он это делал, все равно никто не мог повторять этого. И потом его регулярно ловили, отводили в КГБ и говорили: «Саркис, ты же обещал, что ты больше не будешь». «Ну ты обещаешь, что ты действительно больше не будешь?» Он говорил: «Обещаю». И потом через несколько... Он приходил действительно напуганный, потому что, в общем-то, вы знаете, в те времена КГБ это была... Я не знаю, я не хочу ничего плохого говорить в ее адрес сегодня, но тогда это была очень серьезная организация. Вот. И они действительно влияли. Человек, попавший в эти стены этой организации, он попадал под определенное влияние. Но так или иначе, он отходил, может быть, день максимум после этого, и потом снова выходил на улицу, и, в общем, его каждый раз, довольно частенько ловили. Вот. И он... Да, и я потом... И мне было интересно, а каким методом он вообще распространяет? Я сам выходил распространять, и у меня... Я говорю, уходило вот максимум 3-5 книг, и я действительно выбирал человека. Я долго смотрел, я шел по тротуару, смотрел идущих навстречу людей и думал, что у этого умный взгляд или лицо. Я думаю, что он, может быть, интересуется. И поскольку я таких людей встречал нечасто, ну, обычно я попадал. То есть если я кого-то останавливал, он у меня брал потом книгу. Вот. А этот... преданный, он распространял совсем по-другому. Он просто остановился посреди тротуара, клал сумку на пол, брал кучу книг в руки. Вокруг него тут же собиралась огромная толпа. Он всем раздавал книги, вот так вот, всем, у всех в руках были книги. И потом он увлеченно рассказывал, он даже не успевал смотреть, кому он дает эти книги. И они потом все брали книги. И как-то раз такая ситуация случилась, что он кому-то протянул книгу, а этот человек оказался его соседом, он даже не видел, кто это такой. Он говорит: «Саркис, ты что, ты меня не узнаешь?» В общем, это было трансцендентно, как он распространял. У него была очень сильная вера в духовного учителя и в Кришну, и он просто был убежден в том, что эти книги должны распространяться просто благодаря тому, что этого хочет Кришна. И это была фантастика, он это все делал постоянно. И он был очень привязан к этому процессу распространения книг. Потом так получилось, что... Ведь, понимаете, эти книги мы должны были переплетать вручную сами тогда. И так получилось, что приезжало много преданных из других городов, забирали, скажем, по 100 книг. 100 это был героический поступок. Самым большим героем был Санака Кумар Прабу, который взял сразу 100 книг. А, я извиняюсь, он взял, по-моему, он взял 200, но только первые страницы. И поэтому... Да, у него хватило места для того, чтобы вести эти книги. Потом у него во время пересадки в Харькове, он пересаживался с одного поезда на другой, который шел в Литву, и у него милиция, поскольку он тащил огромные, совершенно огромнейшие сумки с книгами, его остановила милиция на вокзале и конфисковала эти книги. И, слава Богу, его отпустили, и он приехал, виноватый такой, что... А главное, жалко, что взяли это первые страницы, теперь остальные, вторые остались неукомплектованными. Но мы ему дали все равно еще один набор, и он увез. Вот, и... Значит, я хотел что-то сказать об этом преданном и забыл. А, да. И поскольку преданные... Спасибо, Санака Кумар. Вот, поскольку преданные приезжали и забирали книги, то переплетенных книг не хватало. И несмотря на то, что вот этот преданный был ужасно привязан к распространению книг, он, тем не менее, видя, что не хватает книг, он бросал распространение и садился переплетать. А я к тому времени, наоборот, в основном до этого я переплетал. Мне этот вкус распространения так понравился, что я просто приходил, брал несколько книг, переплетал для себя, клал в сумку и уходил распространять. А он все-таки был отречен и не был привязан как к таковому распространению книг именно лично, а был привязан к процессу распространения сознания Кришны. Поэтому он бросил распространять, сел и стал переплетать книги. И он переплетал много для того, так, чтобы хватало всем. Но этого преданного, он, в общем-то, в конечном итоге, вы знаете, так получилось, что его посадили в тюрьму, потому что КГБ обещало, что он не должен больше распространять. Он продолжал, его, в конце концов, его схватили и посадили. И он оставил, к несчастью, это именно тот преданный, которого сейчас среди нас нет, он оставил тело в тюрьме, вернее, в исправительной колонии. И причем за несколько дней до окончания срока заключения, где-то, по-моему, за месяц, он оставил тело от истощения, потому что он был очень строг, он не ел этой пищи, которую там предлагали. И единственное, что он ел, это хлеб, а хлеб он тоже не ел в столовой, потому что в столовой у него не было возможности предложить этот хлеб. Он заходил в столовую, там, вы представляете, как их там смены, там очень небольшая столовая, и там нужно было в несколько смен накормить всю колонию. И вот смене предоставляется буквально, может быть, там 15-20 минут, они должны быстренько зайти и быстренько съесть это все и выйти. И он, сидя за столом со всеми остальными заключенными, как он считал, это нечистое место, он, ну так или иначе, вот такой был фанатический дух там. Он думал, что он не может, он не предлагал этот хлеб там за столом, и он пытался вынести его с собой туда, в бараке, где он жил, и предложить там и съесть, но ему не каждый раз разрешали. Они специально ловили его на выходе и отбирали у него этот хлеб, потому что они говорили, что это не положено. Вот, и так он вел очень аскетичный образ жизни, и он оставил тело, сидя на своей кровати в позе, ну вот в обычной позе по-турецки, и, значит, повторял мантру, и у него было изображение перед духовным учителем, и он, повторяя мантру, оставил тело. И об этом нам потом, потому что мы не знали, как это все произошло, об этом нам рассказал один заключенный, который был свидетелем просто этого. Он жил вместе с ним в одной, вот, был в одной и той же колонии, и потом он нашел преданных и сообщил о именно обстоятельствах смерти. Этого преданного зовут Сачисута Прабу. Я надеюсь, что его пример, он на самом деле он очень вдохновляет. Я знаю, что все преданные, которые его знают, очень вдохновляются этим примером. И я рассчитываю на то, что и все остальные, конечно же, узнав о нем, и если о нем рассказать, может быть, вот написать, может быть, что-то подробно, то это будет очень вдохновляющий пример для всех преданных. Учтите, что времена были очень тяжелые. Это фантастический результат. Я не могу себе представить такого даже сейчас, потому что, может быть, наши преданные тоже, им удается распространять сейчас вот по 100 книг иногда, но времена, поверьте, совсем другие сейчас. Сейчас никого не хватает, по крайней мере, не очень часто на улицах, и не сажают за это в тюрьмы. То есть этот результат совершенно уникальный. И он говорит о том, что чего можно достичь, просто обладая верой, в наставление духовного учителя и в Кришну. Можно самых фантастических результатов достичь. Я вот знаю о том, что сейчас проходят семинары Санкиртаны, и Навина Нирада Прабху, вот он дает эти семинары, и он объясняет всем преданным, что в действительности распространение книг зависит не от каких, не от техник, как думают многие, не от приемов распространения, а оно чисто трансцендентный процесс и зависит исключительно только от Кришны и от желания преданного удовлетворить Кришну. И нет никаких препятствий. Абсолютно не может быть такого, чтобы Кришна заставлял говорить ложь, скажем, или испытывать, или применять какие-то не совсем честные методы для того, чтобы книги распространялись. Этот преданный Сачисута, он не использовал никаких методов. Он просто совершенно искренне хотел распространять эти книги, и люди у него брали. И единственное, что требуется, это культивировать это желание. Поэтому я желаю, чтобы все преданные воспользовались этим примером и попробовали применить его на практике. Я уверен, что что-нибудь в результате получится. Хари Кришна. Саньяса Прабху Ки Джай. Армянская ятра Ки Джай. На самом деле, время действительно бежит очень быстро, и мы, к сожалению, не успеем дать возможность поговорить всем людям, которые могли бы многое нам тут рассказать. Но вот что касается того, о чем говорил Саньяс, то я тоже помню хорошо эпизод, когда к нам в Ташкент впервые привезли первую партию книг, напечатанных в Ереване. Один преданный привез из Еревана эту партию книг. Это были первые Бхагавад-гиты и маленькие книжечки, может быть, кто-нибудь видел их. Они назывались «Русская книга индийского мышления». Экстренный выпуск для иностранцев или что-то вроде этого. И когда нам привезли первую партию этих книг, то мы тоже абсолютно не знали, что с ними нужно делать. Мы смотрели на эти книги, и они лежали у нас. Мы отдали одну, две, три там, своим знакомым. Вот. В один прекрасный момент, в один прекрасный день Мадхава Гош Прабху, который тоже, наверное, здесь находится, пришел ко мне и сказал: «Шри Вишнупад говорит, что мы не должны спать до тех пор, пока мы не распространим все книги, а ты спишь». В течение недели он не давал мне спать. В конце концов, мы распространили эти книги как-то. Я не вижу среди тех, кто собрался в этом зале, одного преданного, которому я хотел следующим предоставить слово. Этот преданный тоже является выдающимся героем первых дней распространения сознания Кришны в Советском Союзе. И все его знают, потому что у него одного есть борода. У него есть замечательная история о том, как он пришел в сознание Кришны. На самом деле он был, до того, как он пришел в сознание Кришны, он был заядлым охотником. Мы знаем, что история охотника, которого обратил Нарада Муни, вошла в Священное Писание. Он мог бы рассказать нам другую историю охотника, который обратился в сознание Кришны. Но я не знаю, где Майур Адвач Прабху. Есть он здесь? А? Пусть спускается. Саша Рупини из Минска, выйдите, пожалуйста, в коридор. Это срочно. Да, на самом деле Кришна делает чудеса. И из того, что, ну, я не знаю, я, наверное, был самый ужасный человек на этой земле, но я не говорю, что я сейчас стал святым, но все-таки есть большая разница между тем, кем я был и кем стал, благодаря милости Шрилы Прабхупады, моего духовного учителя, и тех людей, среди которых я сейчас живу, которые меня окружают. Ну, я вам расскажу, не буду задерживать долго ваше внимание, вот ту историю, о которой говорил сейчас Вадина Прабу. И еще я вам открою один секрет ужасной моей жизни, чем я занимался. Это были наркотики. Я очень, ну, не то что увлекался, я был болен этим. И вот сознание Кришны, в принципе, дало мне силы и возможность, чтобы бросить все это. Да, еще я любил очень сильно охотиться. Это для меня было, как говорится, хлебом не корми, только дай выйти на охоту. Я мог в любое время суток встать и заняться этим занятием. Помню, я учился в институте с таким преданным Амбариши Прабу, может, вы слышали, знаете о нем. Это очень хороший преданный, очень много сделал. И помню, я как раз попал в такое положение. Я искал выхода, мне надоело все, вот наркотики, вся та жизнь, которую я занимался. И я как-то попал к нему в гости, и он мне сказал, что, говорит, я знаю, как тебя вылечить, говорит. И дал мне волшебные слова, это Хари Кришна мантра. Дал мне тогда 3 бусинки и сказал, если ты будешь повторять эти имена, то любое желание твое исполнится. Ну, на тот период самое большое мое желание было это охота. И я охотился вместе со своим отцом и с его друзьями. Был самый младший среди них. И помню, когда мы шли на охоту, я так искренне повторял эти слова, мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе». Я очень сильно просил Кришну, чтобы он мне дал много дичи. И мне на самом деле удавалось убивать очень много. Потом я не знал, что нельзя убивать, и не знал никаких принципов. Потом я анализировал, думал, зачем все-таки получилось так. И, видимо, для меня с моим ужасным сознанием нужен был какой-то такой живой пример, чтобы я мог, ну, как бы почувствовать и поверить в имя Господа. И вот Кришна, он делал такие чудеса. И помню, еще когда приходил, были дни, когда дичи было мало, а я всегда приходил, ну, очень много убивал, и когда отец и его друзья удивлялись, где ты, мол, типа того, что раздобыл это, я говорил, что я знаю волшебные слова, но им не говорил, почему? Потому что я боялся, что они опередят меня. И не делился. Я тогда не знал, что это надо распространяться. Это именно точно так же, вот как Саньяса Прабу говорил, что это была тайна. И это было для меня тоже тайна. Я тайно просил Кришну, ну, о том, чего желал. А потом, позже я узнал все остальное. И вот, как видите, нахожусь среди вас. И молю Кришну о том и своего духовного учителя, чтобы я никогда не покинул ряды преданных, потому что та жизнь, которая существует и есть вокруг нас, она настолько ужасна, что просто страшно вспомнить те дни, те страшные дни, когда мне приходилось вот жить так же, как все, я имею в виду вот тот животный образ жизни, который люди ведут без Господа. Спасибо вам за вашу поддержку. Я всегда чувствую рядом преданных, и я их очень сильно люблю. И, может быть, эта любовь и как раз сделай так, чтобы я оставался вот среди вас. Я очень боюсь всегда потерять преданных. И еще раз молю Кришну, чтобы я оставался среди вас. Харе Кришна. Майор Адвайт Прабху Ки. На самом деле все мы очень любим Майор Адвайт Прабху и тоже хотим, чтобы он всегда оставался с нами. Время уже приближается к концу. У нас еще было много запланировано чего. Но, может быть, мы еще расскажем парочку историй. Вот тут вот Примавати рассказывала про соленый просад, которым они пытались, но так и не накормили Шри Вишнупада. И просад в первые дни – это отдельная тема. Это первый просад, который был тогда, это про него можно говорить часами. В то время единственная специя, которая продавалась в магазине, был красный перец и черный перец. Поэтому, когда меня в первый раз учили готовить просад, мне сказали, что красный перец нужно добавлять всюду, начиная от халвы и кончая молоком. И вот эта вот халва с красным перцем, это было коронное блюдо в первые годы. Я думаю, большинство из вас никогда не пробовали ее. И, ну, ребята были молодые, горячие, и думали, что просад, он должен быть с перцем. Потому что просад без перца – это не просад. Просад должен быть со специями. Почему-то так или иначе сейчас это сознание ушло от людей. И сейчас мы гораздо меньше специй добавляем, чем раньше. Но я помню, как один преданный в те времена готовил просад, и он примерно, когда он готовил рис, он брал почти равное количество риса и красного перца. Потом он накладывал вот такую кучу этого риса себе на тарелку и совершенно хладнокровно все это съедал. Когда я в первый раз отведал этого просада, то я точно подумал, что я уже попал на Вайкунху сразу. По крайней мере, я не был в этом мире, в этом я был уверен на 100%. Вот. Мне рассказывали также другую историю, касающуюся просада из первых дней. То, как именно как просад укреплял веру в Кришну среди людей. Мне рассказывали, одна преданная рассказывала мне, как она встретилась первый раз с Ананта Шанти, с преданными. Ее привели, и она рассказывала, что перед Ананта Шанти поставили большую коробку с бананами. Те, кто помнит те времена, не знают, что бананы можно было в Москве купить примерно 2 раза в год. Где-то летом их выбрасывали, там в магазине сразу выстраивалась огромная очередь. И она рассказывала, что когда перед Ананта Шанти поставили эту коробку с бананами, то Ананта Шанти совершенно хладнокровно открыл эту огромную коробку с бананами и съел все бананы, начиная от первого до последнего. И она наблюдала это собственными глазами. И когда она увидела это, она поняла, тут что-то трансцендентное происходит. Обычный человек обычную пищу не может так есть. Так вот, возвращаясь обратно к просаду, рису с красным перцем напополам, я хочу представить вам того преданного, который как раз готовил это коронное блюдо. Он сидит сейчас рядом со мной, и зовут его Санатана Дарма Прабху. Он также был среди тех, кто печатал первые книги на русском языке. Харе Кришна, ты так неожиданно про этот просад. Конечно, может быть, тут особо не упомянувалось о всяких таких нетрадиционных, может быть, теперешним дням методах нашей бхакти-йоги тех времен. Но в моей жизни духовной, когда я начал заниматься сознанием Кришны, большое влияние имел один преданный, который здесь присутствует. Это Санака Кумар Прабху. И такая одна удивительная вещь. Меня, кстати, я хочу предупредить, что Вайдянат просил меня рассказать какие-нибудь смешные истории. Не знаю, получится или нет. Я сразу извиняюсь, Санака Кумар Прабху. Но он на меня произвел очень глубокое впечатление, помню, когда я к нему зашел, он был мой как бы духовный наставник. И он открыл как раз передо мной тех времен алтарь. Ну, там было просто, значит, так почтительно разложены картинки. И он предлагал благовоние. И он очень таким серьезным выражением лица, так как мы знаем, он такой, у него такой особо философский подход к абсолютной истине. А вот, и он очень серьезным выражением лица предлагал благовоние всем изображением подряд. Потом обернулся на меня, предложил мне. И потом таким же самым серьезным видом лица предложил себе. И мне очень понравилось. Также Санака Кумар отличался тем, что на меня это тоже производило очень большое впечатление, когда он был истинным последователем Харидаса Такура. Он постоянно повторял Хари Кришна Махамантру. И он, так как он видел в картинках, как йоги в тех времен медитировали на абсолютную истину, он всегда, даже вкушая просад, он повторял мантру и значит, сводил глаза на кончик носа, и таким образом, даже когда он выпивал воду, таким образом, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, таким образом, из него сияла полная медитация. Конечно, я был его последователем такого рода. Так. И еще одна смешная история, это из репертуара печатания книг. Конечно, я тоже очень должен быть признателен Шриман Саньясу Прабу, который как бы заочно вдохновил меня на печатание книг. Так случилось, что я с ним не встретился, но я встретился с теми, которые контактировали лично, которые были знакомы с ним лично, но так получилось, что я с ним не встретился до того, пока он не вышел из тюрьмы. То есть я узнал про то, что он сел в тюрьму и что некому печатать книги. И как раз в те дни последнюю партию из Армении Санака Кумар как раз привез в Литву. И так удалось, что так выпало, что мы там с Санака Кумаром как бы начали печатать, и получилось так, что я должен был это продолжить. И мы напечатали большое количество книг, и теперь надо было, как раз было то время, что надо было их как-то распространить. И, естественно, мы просто зарубили себе на носу, чтобы не повторять тех же самых ошибок, которые делали армяне. И таким образом я решил, чтобы ко мне никто не приезжал забирать книги в Литву. Я решил их разводить сам. И вот первый визит для меня очень впечатлился. Как раз на подмогу мне пришел Ананда Чайтанья Прабу, который в те времена имел машину. И вот мы как раз, первый наш визит был в Москву. Мы загрузили туда 1000 экземпляров гид. Она была не переплетена, то есть в листах, в пакетах. И это была 8-я модель «Лады». И таким образом загрузили полный багажник до самого потолка. И машина прямо стояла не то, что как вот ровно стоит на дороге, но она стояла прямо так, как лошадь. И мы с ней, то есть практически амортизаторы задние вообще не работали, она стояла как бы на подушках уже полностью. Там буквально 10 сантиметров от асфальта доставалось от заднего бампера. И таким образом поехали, и как обычно, вечером, ночью мы этот подвиг делали ночью, выехали из Вильнюса, и, как обычно, Ананда Чайтанья не любит водить ночью, он сел рядом и дал мне водить, и я тогда не был настолько опытным водителем. И вот как раз мы ехали по Московской шоссе, и Я вроде бы задремал по дороге и не заметил знака, чтобы, что ограничено, то есть ГАИ, пост ГАИ, что ограничена скорость. Это было под Минском, и как раз нас, меня он тогда остановил милицейский. И естественным образом очень, он очень удивился, чем же эта книга, с чем же нагружена эта машина так сильно. Я как-то воспитан в рахманическом духе, не хотел врать. Я говорю, да что это? Книги? Как вы, что вы не видите? Это просто книги. Говорю, да какие книги? Что, откуда книги? Какие книги? Ну, естественно, я перепугался, думал, что все, наш визит кончен. И милиционер, забрав все документы, повел меня в свою будочку и всячески начал как бы терзать с тем, что вот, значит, сейчас признавайся, откуда книги, тут вот были ограблены библиотеки и тому подобное, вот и чистосердечное признание, облегчает вину и тому подобное. Я как застопоренный говорю, да это книги, просто моя личная библиотека, это просто книги, я еду к другу в Москву, чего вы перестаньте. И милицейский, он прямо взял трубку и уже собирается звонить, начинает крутить номер. Говорю, да что вы пристали, это же просто книги, что вы ко мне пристали? Я только из меня внутреннее такое чувство было, что врать не надо, она говорит просто, что это действительно книги, самые лучшие мои книги. И действительно так и получилось, что он просто не стал больше интересоваться этим, просто дал документ и как бы упал камень с сердца. И вот таким образом первая партия поступила в Москву. И постепенно это распространялось. Может быть, я хотел вроде бы смешную историю рассказать, но она, может быть, получилась грустной. Но как бы там ни было, вся слава Шрилы Прабхупаде, потому что эти книги распространялись, и мы имеем столь замечательный юбилей, 25-летие, как прибыл Шрила Прабхупада сюда, к нам, в Россию. И мы имеем столь много хороших, удивительных, самых удивительнейших гостей, наших GBC, наших учителей. И желание, конечно, было бы желательно, чтобы это никогда не кончалось. И это действительно это так будет, так как это было предсказано. Хари Кришна. Санаты на Прабху Ки. Я думаю, что мы еще послушаем одного преданного, который сказал мне, что он хотел бы немного рассказать. Мы уже слышали о том, как дело было в Грузии, о том, как дело было в России, в Москве, о том, как дело было в Литве, о том, как дело было в Армении. А сейчас мы послушаем историю из первых дней сознания Кришны в Ленинграде. Я помню квартиру этого преданного, который будет сейчас выступать перед вами, в которую во время киртанов набивалась маленькая двухкомнатная квартирка. В одной комнате спал его сын, а в другой комнате набивалось примерно 50 человек преданных, и они устраивали громовой киртан при этом. У него была кошка, и эта кошка отличалась тем, что она страшно любила киртаны. Как только начинался киртан, эта кошка запрыгивала кому-то на колени и не сходила до самого конца киртана с колен, и очень внимательно слушала. При этом она была очень маленькой, так как она была строгой вегетарианкой, она не росла. Вот. Я помню эту замечательную сцену, эту замечательную квартиру. Я имею в виду Васудаму Прабху из Петербурга.